Последний архимаг император. Том 2. Глава 1. Неожиданная встреча. Разум молодого тела начинает паниковать, но я его подавляю. Стандартная защитная реакция. Максимально замедляю восприятие времени, используя каждую драгоценную секунду. Не дышу, чтобы не тратить лишние силы, все равно сейчас это бессмысленно. Максимально активирую прошлую память. На ум приходит множество приемов выживания в безвоздушном пространстве, но все они связаны с сильным магическим даром, который нормально работает и не является хаосом, как в моей ситуации. Оглядываюсь вокруг, пытаюсь найти нестандартные варианты. Тело паренька слишком слабое. Ему становится хуже с каждой секундой. Не могу нормально соображать, двигаться, принимать решения. Не замечаю, как падаю на колени, в глазах начинает двоиться, а душа медленно расстается с телом. Остается надеяться, что портал схлопнется, выбросив меня назад в прошлый мир. Я мог бы дольше продержаться, будь тело немного выносливее, а так шансов катастрофически мало. В какой-то момент стало ясно, что ничего не исправить. Я решил до последнего не сдаваться, а там будь, что будет. Внезапно передо мной возникла высокая красивая дама лет 40 с развивающимися волосами, в сияющей белой одежде. Ну вот, предсмертные видения подоспели. Чего тебе надо? Мысленно бросил ей, так как нормально говорить уже был не в силах. Здравствуй, сын. Почему ты ведешь себя так грубо? Спросила дама. Тело дало сигнал, кажется, это мать Александра. Просто выглядит слегка по-другому и покрыта светящейся аурой. Точнее, покрыт ее дух, она предстала в образе бестелесного фантома. «Мама, что ты тут делаешь?» – мысленно спросил я. «Присматриваю за тобой, ты слишком далеко от дома, вот я и волнуюсь», – непринужденно ответила женщина. «Что? Погоди, это другое измерение, тут нет кислорода». Я попытался ей объяснить, но женщина меня перебила. «Как же нет, Александр, я же как-то дышу», – ответила с легкой улыбкой, будто говорила с несмышленым ребенком. «Ну да, потому что ты не имеешь тела, тебе легко говорить», с досадой сказал ей, готовясь предпринять что-то, как только расстанусь с телом. «В физической оболочке мне уже мало что светит, я и не говорю, сынок, словами тут не поможешь, надо брать и делать, смотри». Вдох-выдох, вдох-выдох, снисходительно проговорила женщина, наклонилась ко мне и положила тонкую светящуюся руку мне на грудную клетку. «По-твоему, я не знаю, как это делается. Здесь просто нет нормального воздуха, которым можно», мысленно сказал в ответ, раздражаясь и вдруг замолчал. «Я понял, что тело еще живое. Причем, оно чувствует себя лучше, нежели 20 секунд назад. Либо Александр превратился в существо, которому вовсе не нужен воздух, либо магия», вслух сказал я, на сей раз не используя мысли. Быстро осмотрел свое тело и понял, что от него исходит едва заметное золотистое сияние. Внутри парня пробудилось что-то странное и необычное. Оно позволяет дышать там, где нет кислорода, не используя при этом приемы из высшей магии. Мама отошла от меня и одобрительно кивнула. «Вот так и делай, ты молодец», чуть слышно сказала она. «Стой, какой у него дар, как он работает?» Спросил ее, поднимаясь на ноги и продолжая с интересом рассматривать золотистые руки. «Не нервничай, просто дыши», сказала, уходя от меня все дальше. «Расскажи про магию своего сына. Это важно». «Постой», выпалил и бросился вслед за ней, но понял, что не могу догнать даму фантома. Как бы быстро я ни бежал, та была на несколько шагов впереди. Чертова иллюзия. Выругался и остановился посреди поля, глядя на мрачное сиреневое небо чужого мира. Из большого далекого облака показалась голова Сергея Пушкина. Он чудно пошевелил бровями и произнес: «Вот ты где лежишь, друг, а мы тебя везде ищем. Кого вы там ищете?» Спросил своего друга и понял, что нахожусь в прежнем мире. Лежу, скорее всего, на земле, дышу через легкие без использования магической оболочки. В голове странное напряжение, меня немного тошнит, мышцы неприятно соднят. Такое чувство, что проснулся с утра пораньше после сильного возлияния. Глаза пока что закрыты. Приходится приложить много сил, чтобы поднять веки. С трудом осматриваюсь вокруг и понимаю, что уже ночь, точнее поздний вечер, когда солнце только зашло, и мир вокруг сделался темно-серым. Кругом снуют какие-то люди, светят электрическими фонарями и магическими артефактами. Рядом стоит, судя по силуэту, Сергей Пушкин, и скорее всего, волнуется за меня. Очнулся, ну наконец-то. Я уж думал, зелье не подействовало. Выпалил мой товарищ, видя, как я шевелюсь. Я был в другом мире, Сергей. Где Вронский со своей бандой? Что тут было? Слабым голосом с трудом произнес я. Тихо, тебе нужен покой. Завтра поговорите, сказал строгим тоном кто-то со стороны. И действительно, стало как-то спокойно. Я провалился в глубокий сон и сам того не заметил. Проснулся с первыми лучами солнца в палате местного лазарета. Мне рассказали, что Петра с его бандой поглотил блуждающий портал, а меня просто вырубило выбросом энергии, так как я стоял в стороне. Мне нужно пока находиться под наблюдением, чтобы избежать негативных последствий. Что ж, неплохо. Отдохнуть на больничной койке иногда бывает даже приятно. Но правда есть нюанс. Я не чувствовал, что был в отключке или во сне. Меня действительно затянуло в измерение, где нет кислорода. Я точно видел дух мамы парня, а потом вернулся обратно. Спорить с лекарями лучше не стоит. Но я точно знаю, что Александр наделен непростым даром. Его источник не сломан, а скорее слишком исправен. С этим надо потом разобраться. Но сначала, хорошенько поесть. Вопреки многочисленным заблуждениям, в лазарете кормили неплохо. Я бы сказал, даже лучше, чем в обычной столовой учебного центра. Я хорошо подкрепился кашей, нежнейшей запеканкой и вареным мясом с зеленью. Полезная, но сытная, а главное вкусная еда. Что еще надо для полного счастья? После еды я немного вздремнул, затем сидел в интернете, медитировал и скучал. Ближе к вечеру стало ясно, что я устал отдыхать, как бы странно это все ни звучало. Захотелось как-то размяться, пойти на занятия вместе со всеми, провести одиночную тренировку или просто хотя бы где-нибудь прогуляться, за пределами больничной палаты. Нужно попросить, чтобы меня отпустили. А вот как раз лекарь пришел меня навестить. Кто бы мог подумать, что в этом месте скрываются подземные кристаллы магического камня, сокрушенно произнес полноватый мужчина в белом халате, стоя возле моей постели. Блуждающие порталы – это не шутки. Вам очень повезло, господин курсант. Спасибо, господин. Но еще больше повезет, если вы выпишете меня отсюда уже сейчас, с улыбкой ответил ему, давая понять, что не нуждаюсь в лечении. Это да, нет большего везения, чем здоровье, деловито сказал лекарь, подняв указательный палец вверх. Он взял медицинский артефакт, излучающий зеленое свечение, и стал проводить диагностику. Я немного напрягся, стараясь заблокировать свою магию, чтобы доктор не увидел то, что не нужно. В тот момент за спиной врача открылся портал. Это произошло бесшумно, сам разлом был довольно мелкий, не чета тому, что затянул меня в мир без воздуха. Не понял, нахмурился я, шире раскрывая глаза. Это всего лишь плановая проверка вашего здоровья, молодой человек. Вам предстоят серьезные тренировки, нельзя уходить недолеченным, пояснил лекарь, наверняка, решив, что я к нему обращаюсь. Тем временем, из портала вышел волчонок, тот самый серый помощник, которого спас когда-то, и который отплатил мне добром ценой своей жизни. Зверь стал немного больше, чем раньше. Его шерсть светится темно-синим, а глаза горят оранжевым. Кажется, он превратился в магическое существо. Вот что хаос животворящий делает. А ведь я накачал его энергией разрушения. Как вообще такое возможно? Волк, чтоб его, невольно бросил я. Серый, точнее уже синий, зверь вздрогнул и прыгнул в стену, растворившись в пространстве. Не понимаю, о чем вы? Пробурчал доктор. Он обернулся назад, осмотрел палату, но, естественно, никого не увидел. Все ясно, господин курсант, у вас все еще состояние шока. Небольшие сбои в восприятии реальности, это нормально. Вам выдадут специальное зелье, пробудете тут до утра, деловито заявил врач. Что? Но это не то, что вы думаете. Я ничего не думаю, молодой человек. Главное, чтобы голоса в голове не возникли, сказал док на полном серьезе. Я не сумасшедший. Бросил ему в ответ, это да, но до утра полежать все же надо, и я полежал, еще посидел, поотжимался, поприседал, а потом прошел утомительную беседу с психологом и, наконец-то был отпущен на волю, где меня встретил Пушкин и сослуживцы. Как оказалось, моего друга посылали в специальный научный центр, где изучали его дары и давали рекомендации по контролю над взрывной силой, поэтому он внезапно пропал в этот раз, не успев оставить мне сообщение. Время шло своим чередом. Я потихоньку развивал тело парня и прокачивал хаос. Тренировки давались все лучше. Я быстро стал одним из отличников боевой подготовки. Если раньше сторонники Вронского роптали у меня за спиной, то теперь всем стало ясно, я достоин быть учеником, причем, больше, чем многие, кто проходили полный курс обучения. Можно было сказать, что я погрузился в идиллию, перестав попадать в различные передряги. Но это немного не так. Сегодня, например, у меня важный бой с очень неожиданным противником. Итак, я наношу двоечку, пытаясь взять его скоростью. Противник оказывается неглупым и успевает закрыться перчатками. Бью обманный боковой в челюсть, следом провожу удар с левой по корпусу. Попадаю, но не слишком сильно. На что Пушкин лишь усмехается, поднимая потные брови. «Прости, Александр, я больше не могу поддаваться. Не обижайся, если вдруг тебя вырублю». Тяжело дыша, хрипит он. «Нет проблем, дружище. Если сам устоишь на ногах», отвечаю ему, смахивая пот со лба. «Брейк, раунд окончен. Разойтись по углам», кричит маленький круглый тренер и расталкивает нас в разные стороны. «Так, соколики, еще два раунда и хорош. Я не собираюсь тут с вами до ночи скакать», добавляет он и отходит в сторону. «Нет, мы не разругались с Пушкиным настолько, что пришлось бить друг друга на ринге. Да и дракой это все назвать сложно. Бой по правилам бокса, в перчатках, под пристальным присмотром тренера. Просто Сергей прожужжал мне все уши о том, что хочет реванша за случай в поезде. Я уже забыл, как мы познакомились, а он помнит, во всех подробностях. Причем, с прошествием времени таких подробностей в его голове только больше. Пришлось выбрать время и сойтись с ним на ринге. Пусть выпустит пар, да и мне тренировка не помешает. Кстати, парень дрался очень даже неплохо. Было видно, что занимался с самого детства. При всей своей странности, Пушкин был храбрым наследником рода и отличным бойцом. Я почти что не поддавался, работая в полную силу. Моих навыков едва хватало, чтобы сдерживать взрывного бойца. Будь я в прежнем теле, было бы даже смешно. А так, это бой двух юных людей, один из которых больше подкован теоретически, зато другой мощнее. Еще один раунд прошел в напряжении. Я чувствовал, как тело устает, а внимание притупляется. Пару раз неплохо так пропустил, но, что называется, отыгрался, заставив Пушкина отступать к канатам и уходить в глухую оборону. После этого Сергей посмотрел на меня с уважением, наверняка понимая, что я могу драться без магии и уловок. Раньше он, наверняка, считал по-другому. Последний раунд оказался не очень удачным. В том плане, что Пушкин споткнулся и я его сильно стукнул. Пришлось тоже спотыкаться специально и допускать простые ошибки. Не хватало еще, на дай бог, победить. Он меня тогда точно достанет. На, получи, вот тебе. В последний момент выпалил мой противник и пошел в решительную атаку. В такую, что сам раскрылся, напрашиваясь на встречную серию. Если я не врежу как следует, он поймет, что я поддаюсь. Если врежу, то вырублю Пушкина, и он станет просить реванша после реванша. Непростой выбор, который разрешил тренер, грубо растолкав нас в стороны, как пьянчук в кабачной драке. Раунд, раунд, все, кончили. Вы мне тут еще уличный мордобой устроите, завопил он, остужая наш пыл. Потом мы встали по обе стороны от тренера, и он поднял руку Сергея Пушкина. «Молодец, курсант, хорошо себя показал. Прешь вперед, словно танк, только осторожности не хватает. Приходи на мою секцию после занятий, всему научим», — сказал пузатый мужик и расплылся в улыбке. Пушкин радостно сказал, что придет да извинился передо мной за то, что якобы слишком сильно помял. Я тоже был счастлив такому исходу. Никогда не думал, что буду радоваться своему поражению, но психическое здоровье дороже, так что пусть товарищ как следует насладится победой. «Ты еще ни разу не выходил в город?» – спросил меня Пушкин, когда шли по территории центра после спарринга. «Нет, а зачем?» – бросил в ответ, щурясь от яркого летнего солнца. «Хех, ты даешь, в кафе посидеть, обстановку сменить, ну и девушки тоже там это самое», – расплылся в улыбке друг, наверняка мысленно продолжая праздновать свою победу. «Знаю я твои девушки это самое, в прошлый раз связался со стервами. Хотя, в целом, Сергей мыслит верно, что это мы все сидим в заперти. Тренировки отнимают время и силы, дни сливаются воедино. Иногда забываешь, что ты вообще живой человек, но в рутину погружаться тоже не стоит. Здесь, кажется, есть возможность покидать территорию. Это не закрытый объект, где содержат невольников. Надо узнать все подробности и воспользоваться законным правом. Вот и славно, дружище, оживился Пушкин, Когда я это сказал, тогда вместе сходим на выходных, я как раз еще деньжат заработаю. Как? Насторожился я, не слышал, что в центре можно получать деньги. Если ты не охотишься на монстров, конечно. Пушкин гордо пояснил, что немного подрабатывает кладовщиком после занятия и помогает мастеру-артефактору. Платит не слишком много, но на увольнение в город будет достаточно. Да и долг он мне вернет уже скоро, о котором я, кстати, почти забыл. «Послушай, о долге можешь не беспокоиться, я могу подождать сколько надо», — сказал в ответ, успокаивая приятеля. «Да, тогда хорошо», — ответил Пушкин и вдруг замер на месте, тараща глаза. «Неужели опять какая-то чертовщина? Может, хватит с меня приключений?» Я посмотрел туда же, куда и Пушкин, но ничего не заметил. Разве что группа подмастерей шла вдоль столовой. «Не понял, что происходит?» — настороженно спросил Сергея. «Совсем забыл. У меня проблемы», — простодушно пожаловался он. «Только не говори, что реванша тебе недостаточно, и ты будешь снова меня доставать, в шутку, но с долей правды», — выпалил я. «Не в том дело, Александр, я денег должен». «И много», — выдохнул парень, резко меняясь в лице. Как потом оказалось, Сергей все еще не решил вопрос с тем баром, где мы пытались спасти безнадежный вечер, а на нас набросились короли местного болота. Пушкин тогда взорвался, причинив большой урон заведению и не только ему. Парня не стали судить, решив, что его дар полезнее в борьбе с разломами, чем на каторге или под домашним арестом. Вопрос с лишением свободы закрыт, а вот финансовый вопрос нет. Обычно, в таких ситуациях род оплачивает ущерб за своего наследника, а потом сам с ним уже разбирается, выбирая наказание или поощрение, если тот, в целом, поступил по чести, как Пушкин в баре. Но Сергей имел явные проблемы с семьей, ему даже денег в дорогу почти что не дали, значит ждать помощи неоткуда. И парень будет годами ходить в долгах, которые могут увеличиваться, обрастая процентами. Да не лучшая ситуация, но я, кажется, знаю, что делать. Глава 2. Внешность порой бывает обманчива. Первое, что я предпринял, посочувствовал другу, сказав, что он поступил по совести, а они ему нехорошие люди. Потом сказал, что все скоро наладится и пожелал не падать духом. Ну вот, отличная помощь. По мнению большинства людей, именно так и надо решать проблемы. Но только если они не коснулись тебя. Шучу. На самом деле, я не хотел, чтобы Пушкин узнал главный план. Иначе, он снова бросится на меня и ничего хорошего точно не будет. Я лишь выяснил кое-какую информацию, а дальше перевел тему, как ни в чем не бывало. Вечером уединился с телефоном в саду, чтобы никто не мешал. Залез на сайт бара, который Пушкин разнес. Связался с кем положено и провел деловую беседу, суть которой была очень проста. Я гашу долги Пушкина перед баром, а его владельцы снимают свои претензии. При этом они делают вид, будто это жест доброй воли. Никакого упоминания меня, как добровольного мецената. В такой ситуации всем хорошо. Обвинители выступают в роли добрых бессребреников, которые отказались от денег. Пушкин избавляется от долговой кабалы. Я помогаю другу и борюсь за правое дело. А это действительно так. Сергей поступил как достойный продолжатель своего рода, не посрамив честь. Конечно, он действовал слишком в лоб и немного переборщил. Но в целом, я с ним согласен. Такие поступки надо поощрять. Иначе каждый выскочка возомнит себя королем мира. И последний член сделки, мой патриарх, отец увидит, что я взял деньги с золотой карты и решит, что смог меня продавить, либо, что я перестал на него злиться, а может то и другое. Уверен, глава рода отслеживает баланс карты либо, как минимум, иногда его проверяет. Таким образом, всем хорошо, а значит, не стоит медлить. Я обсудил детали с купцами, владельцами заведения, потом совершил перевод и получил подтверждение, плюс необходимые гарантии того, что все пройдет гладко. Вот что значит современные технологии. Я решил важное дело с помощью небольшой коробки, умещающейся в ладони. Правда, потерял кучу времени, чуть не опоздав к отбою. Похоже, местные гаджеты поглощают время. Наверняка это плата за их удобство. Следующий день выдался очень насыщенным. Помимо простых тренировок, у нас был урок фехтования. Ратники должны быть вооружены холодным оружием, напитанным магией. А даже с самым мощным клинком нужно уметь обращаться. Он не станет рубить монстров сам по себе, будь хоть трижды заряженным. Так что нас хорошо погоняли, объясняя простейшие приемы и заставляя повторять их по многу раз до боли в суставах. Мне пришлось устроить театральную постановку, делая вид, будто не знаю, как выполняется выпад и простая защита. В прошлой жизни я в совершенстве владел холодным оружием. Пока слишком рано это показывать. Хотя, среди нас были те, кто хвастался подготовкой. Кого-то с ранних лет обучали фехтованию, по канонам старого дворянского воспитания. Такие курсанты тут же задрали носы, а некоторые даже сошлись в поединках на деревянных мечах, показывая остальным как надо. Меня не очень интересовал этот детский сад. Я просто выполнял упражнения, не обращая внимания на других. После занятий должно было быть свободное время. Но нас внезапно построили на спортивной площадке и сказали, что сейчас будет кое-что необычное. И это нам точно понравится. Никому не расходиться, курсанты. Сейчас с вами проведет занятие ратник, один из сильнейших бойцов последнего потока, мастер, зачистивший в составе группы десятки разломов. «Ведите себя достойно и слушайте его наставления», — пояснил наставник, построивший нас, затем куда-то ушел. Началось напряженное ожидание. Курсанты стали громко галдеть, воображая, кто именно к нам придет. «Готов поспорить, это одноглазый здоровенный дядька с рыжей бородой», сказал один парень. «Он что, пират что ли, по-твоему?» – изумился Пушкин. «Мне кажется, все ратники немного пираты», – ответил странный парнишка. «Пусть возьмет нас в портал убивать монстров, сколько можно тупить в этой части», – с досадой бросила девушка. «Тупить? А ты попробуй лучше делом заняться», – подкололи ее. «Очень смешно, я не для того сюда поступала». Прошла еще минута бессмысленной болтовни. Как вдруг перед нами возник нет не ратник, точнее он, но не он. Девушка с красивым, не слишком большим, бюстом, среднего роста, с роскошными каштановыми волосами и красивыми глазами, с идеальной фигурой и красивым маникюром на руках. Настоящая фотомодель с обложки, но только почему-то в экипировке ратника. Я присмотрелся и вспомнил, что видел ее недавно. Она возвращалась с задания со своим отрядом, когда мы с Пушкиным сидели возле главного корпуса. Тогда красотка была измучена, без макияжа, с растрепанными волосами. Сейчас она знатно преобразилась, я даже не сразу узнал. Женская половина подразделения сразу смутилась. Кажется, наши барышни увидели в ней конкурентку. Парни вытаращили глаза и чуть не истекли слюной, разглядывая аппетитную убийцу-чудовищ, которая больше походила на героиню фильма. Воцарилась полная тишина, все на мгновение замерли. «Приветствую, господа. Меня зовут Стелла Райт из отряда боевых ратников по зачистке разломов», без лишних эмоций сказала девушка, будто являлась роботом. «Отлично, а я Даня Смирнов», завороженно сказал один из курсантов, потом резко смутился. Стелла бросила на него мимолетный взгляд, но не стала обращать особого внимания. «Знаю, что вы хотите мне сказать», начала говорить ратница. «Вам кажется, что это игра, где вы набираете очки и повышаете в коллективе свой статус. Вы думаете, что можно пробежать стометровку и четко поразить мишень, получив за это золотые горы. А еще вы очень красивая». «Ну, мы так думаем», — сказал какой-то парень. «Замолкни», — толкнула его в бок курсантка. «Хм, что?» — повела бровью ратница, но все же продолжила. «Так вот, на самом деле все очень серьезно. Монстры с каждым годом становятся все сильнее, а разломов все больше. Чтобы добиться успеха в нашем деле, нужно рисковать собой. И это не пустые слова. Находясь в опасной зоне, вы должны в первую очередь защищать свою спину и спину товарища». «А грудь?» – спросил еще один парень с явно заигрывающей интонацией. «Что вы сказали, курсант?» «Прошу повторить четче», – отчеканила ратница. «Он пытается вас оскорбить. Вот повеса», – сказал Сергей Пушкин со свойственной ему прямотой. «Я вас не спрашивала, курсант», – бросила дамочка Пушкину и перевела взгляд на выскочку, который, судя по всему, потерял дар речи. «Простите, госпожа, я просто задал вопрос. Мне было важно узнать, кто будет защищать вашу грудь в случае опасности. Если вы позволите, госпожа, я готов взять на себя эту ответственную задачу», собравшись с духом, отчеканил парнишка. В его голосе слышался сарказм и игривые нотки. Стелла пристально посмотрела на рыжего ловеласа. На нее уставились все курсанты, ожидая какой-то реакции. Всем стало понятно, что ратница не может не реагировать. Она проявит слабость, если сделает вид, что ничего не заметила. Сначала девушка промолчала, потом тоже. За нее дал ответ ее магический дар. Повеса не успел даже пикнуть, как в его грудь врезался светящийся заряд сиреневой магии. Парень упал на траву в позе морской звезды. Он сразу хотел подняться, но его рот закрыла сиреневая энергия в виде повязки, которую невозможно сорвать. Видно, ратница неплохо владела своим даром. Могла создавать из него не только ударные снаряды, но и простые предметы. Это неплохой уровень даже по моим меркам. Застонал выскочка, безумно тараща глаза. Все напряглись и встали ровнее, наверняка понимая, что шутки кончились. «Вы что-то сказали, господин курсант?» — подняв бровь, спросила Стелла. «Простите, я вас не слышу, жалобно проскулил парнишка. «Просите у меня прощения? Хорошо, что, мне плевать, насколько влиятелен ваш род», — бегло бросила ратница. «И да, если вы действительно хотите прикрывать мою грудь в бою, то снимите, для начала, с лица эту штуку». «Я неогу», — жалобно выдал парнишка, краснея как помидор. «Не можешь, а ведь это простейшее заклинание. Впрочем, ладно, я все поняла. Перейдем к тренировке. Надеюсь, все понимают, что мои прежние слова были только вступлением. Я пришла к вам не для того, чтобы вести беседы», — сказала Стелла, небрежно взмахнула рукой, и сиреневый намордник исчез с лица шутника. «Хе-хе, так нельзя. Я буду жаловаться, вы не имеете права», — с обидой прошипел парнишка, трогая губы. Но все же быстро замолк и встал в строй, очевидно, сознавая свое положение. Дальше Стелла сказала, что хочет провести с нами спарринг, причем, не простой, а магический, чтобы научить нас правильно атаковать монстров. «Не бойтесь, я не буду бить вас в ответ. У меня есть несколько защитных техник и дополнительный артефакт вот здесь, так что вы не сможете причинить мне вреда», — провозгласила Стелла, шагая вдоль строя. Она показала себе на пояс, где находился ремень, на котором были различные приспособления. Девушка выдержала паузу, скорее всего, ожидая, что кто-то опять пошутит. Но смельчаков не нашлось. Дальше Райт вызвала добровольцев. Одна из наших девчонок вышла из строя и атаковала Стеллу красными вращающимися шарами, которые ярко светились. Тело Райт покрылось сиреневой оболочкой. Ратника отбила техники руками и дала курсантке пару полезных советов. «Неплохо, достаточно сильно, но над скоростью надо работать. Многие монстры в разломах довольно быстры, об этом нельзя забывать», — деловито сказала наставница. «Да, госпожа, благодарю», — сухо ответила курсантка и заняла место в строю. Потом был высокий парень. Он атаковал Стеллу с помощью синих энергетических вихрей. Два из таких попали в цель, а один пролетел мимо. Защита Райт, разумеется, выдержала, а парень получил замечание. «Слишком неточно, курсант. Помни, у тебя не будет права на промах, когда стая тварей бросится на твоих товарищей со всех сторон», — сказала девушка. «Да, я просто не хотел вас атаковать», — смущенно ответил парнишка. «Отставить», — гаркнула леди. «Не надо смотреть на меня, как влюбленный школьник на молодую училку. Вы должны побороть эмоции перед тем, как идти на задание. Чувства в нашем деле только вредят. А она молодец. Тот случай, когда внешность очень обманчива. Стелла явно имеет хороший дар, умеет им пользоваться и знает многое о борьбе с чудовищами. Курсантам будет полезно у нее поучиться. Да и мне не стыдно повторить прописные истины еще раз». Не успел об этом подумать, как большие глаза красавицы уставились на меня. «Теперь извольте вы, господин Ростоцкий, если не ошибаюсь», — сказала, вызывая меня на спарринг. «Что, опять? Да они издеваются. Я уже поспарринговался с одним инструктором. До сих пор зверем смотрит, когда меня видит». Не хватало повторения с девушкой. Конечно, Райк считает, что ее пол ничего не значит, но все же не хочется врезать даме так, чтобы та упала в нокаут. И да, я не смогу ей поддаться. Мой хаос работает хаотично. У нее вроде сильный доспех, плюс защита артефакта, но этого может быть недостаточно. Все же, моя сила — это не магия выпускников академии. Лучше даже не рисковать. «Ростов, госпожа, моя фамилия Ростов», — сказал я. «Предпочту отказаться, уступив место своим товарищам», — добавил, пытаясь придумать более логичную отговорку. «Не стесняйся, Александр, покажи ей», — прошипела одна из девчонок, явно завидуя внешности ратницы. «Какова причина отказа?» — вежливо, но с нажимом, спросила Стелла. «Скажу про сломанный источник и проблемы с даром, ратница решит мне помочь и наоборот заставит выйти из строя. Нужно выдумать что-то другое. Насколько мне известно, среди нас есть другие ученики, которым необходимы ваши советы. Предпочитаю уступить место товарищам, госпожа, отчеканил в ответ. Ха, да он ее просто боится, прошептал кто-то, кажется, из сторонников Вронского. Например, кого вы имеете в виду? Напряглась Стелла. Я, Пушкина, курсанта Сергея Пушкина. Ему очень нужно дополнительно позаниматься, нужнее, чем мне, сказал я, а сам бросил взгляд на друга, всеми мышцами лица подавая знак «срочно подыграй мне». Постойте, госпожа, он же шутит. У меня почти что нормальный дар, я даже со специалистами тренировался недавно, а у Ростова вообще источник поломан. Он просто боится об этом сказать, как ни в чем не бывало, сказал Сергей. Идиот, сквозь зубы процедил я, понимая, что отвертеться не выйдет. Благодарю за пояснение, курсант, одарила Райт улыбкой моего правдивого друга. Курсант Ростов, не стесняйтесь, мы собрались, чтобы решать проблемы, а не замалчивать. Вы, будущая надежда империи, не забывайте об этом, поучительно сказала мне дамочка. Ты тоже не забывай, когда я взорву твою голову. Подумал так и вышел из строя, понимая, что дальше отпираться не выйдет. Родной город Александра, особняк рода Воронцовых. Елизавета сидела в своей комнате и скучала. В последние несколько недель в ее жизни не происходило ничего интересного. Все эти пафосные балы и выходы в свет, приемы, презентации и прогулки с охраной. Это до боли скучно, если не вносить в жизнь немного разнообразия. А с этим возникли проблемы. После того случая меня заперли, словно какую-то заключенную. Альберт, я обидо все рассказал отцу, в какой-то момент проворчала Лиза, валяясь на высокой просторной кровати, в пижаме на голое тело. В комнату вдруг постучали. Елизавета приказала войти, и к ней подошла горничная, которая по совместительству выполняла роль близкой подруги, насколько это возможно в ее положении. «Привет, Катя, ну что, какие дела?» По-свойски спросила госпожа. «Все хорошо, работаю-с, как обычно», не без тени смущения ответила горничная. «Славно, ты молодец. А да, как насчет этого Александра? Кажется, его фамилия Ростов. Ты что-нибудь узнала, как я просила?» Спросила княжна, говоря вполголоса и немного краснея. Странный он, этот виконт, взял визитку, но даже не позвонил. Написал пару дежурных сообщений в соцсетях и пропал. Что он на себе возомнил? Обычно, общение с Елизаветой Воронцовой ищут все представители мужского пола. А уж если она сама дает намек, в виде визитки, то отбиться практически невозможно. А тут, все пошло не по плану. Это жутко бесило богатую наследницу, но одновременно разжигало интерес к странному дворянину. Если честно, госпожа, он весьма скрытный. Даже в интернете ничего не постит, как старый дед, усмехнулась горничная, подходя ближе. Но кое-что я смогла разузнать. Ну, давай быстрее, не томи. Не выдержала Елизавета и села в кровати, крепко сжимая подушку. Кажется, он направился в сибирскую аномалию, чтобы отучиться на ратника, закончила свою мысль служанка. Что? Подняла тонкие брови Лиза. Ну это такие истребители монстров. Воины с магическим оружием, насколько я поняла. Воины, говоришь, интересно. А девушек туда принимают? Тут же спросила Воронцова, чувствуя, как в ее неугомонном сознании зарождается очередная бунтарская идея. Я встал напротив ратницы, как она попросила. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, будто сошлись на дуэли. По строю прошел тихий ропот. Наверняка многие не понимали, зачем я медлю. «Прошу вас, атакуйте», — сухо бросила девушка. «Пауза продолжается. У вас не получается активировать дар? Если так, надо обратиться к руководству. Вы не сможете зачищать порталы без магии», — обеспокоенно сказала Стелла. «Этого еще не хватало. Я не собираюсь прослыть недосилком, который не может явить свою магию. Придется все же атаковать, другого выхода нет». Глава 3. Обучение продолжается, а неприятности не кончаются. «Я все активировал. Приготовьтесь», — сказал красотке с легкой улыбкой и принял стойку для нанесения магического удара. «Прошу вас, давайте скорей. Я всегда готова», — с раздражением начала говорить ратница, но закончить уже не успела. Под ее ногами взорвалась земля, обдав девушку вихрем пыли с травой. Красотка громко ахнула, не ожидая столь мощной атаки. Ее подняло над землей и отбросило назад. К счастью, подобный эффект был не сильным. Стелла будто специально подпрыгнула и отскочила, сохранив равновесие. Судя по ее глазам, она вообще не поняла, что случилось. Конечно, защита все выдержала. Ратница не получила повреждений, кроме, разве что, удара по репутации. Все благодаря тому, что я специально направил вниз хаос. Если бы бил, как положено, красотке бы сильно не поздоровилось. Зря она посчитала нас слабаками, решив, что выдержит любую атаку. Теперь девушка отряхнула одежду, поправила волосы и немного собралась с мыслями. Затем кашлянула и сказала, обращаясь ко мне, «Неплохо, довольно сильная атака, но не совсем точная. Вам надо работать, Ростов, заниматься еще какое-то время». «Да, госпожа, я обязательно усилю свои тренировки», — ответил ей и встал в строй. «Надеюсь, барышня понимает, что осталось у меня в долгу. Надо будет при случае ей напомнить». Дальше тренировка закончилась. Стелла рассказала нам кое-что про зачистку разломов и борьбу с монстрами, но в роли живой мишени больше не выступала, а вскоре отпустила нас на отдых, сказав, что у нее мало времени. «Слушай, тебе не кажется, что ты сильнее той ратницы? Почему она задирает нос, а ты все еще ходишь в учениках?» — сказал один сослуживец, вдохновленный моей атакой. «Пришлось наплести, что это всего лишь случайность, и что мне действительно надо многое проработать. Вроде удалось отвертеться, но с каждым разом это делать сложнее. У меня получается парадокс силы. С одной стороны, я действительно сильнее всех остальных, и мне нечему больше учиться. С другой, не могу нормально контролировать хаос. Значит, глупо пока думать о серьезных сражениях. Надо срочно пустить все силы на овладение непокорной энергией, что я вскоре и сделал. Нашел укромный уголок на краю территории, где мало кто обычно ходит. При этом здесь не было помойки или аномалии с подземными кристаллами. Просто тихое и спокойное место, где можно помедитировать. Я стал проводить там свободное время, прикладывая максимум усилий для овладения хаосом. Спустя пару дней, тренировки принесли плоды. Я стал лучше чувствовать движение хаотических частиц, но этого все равно маловато. Как-то раз я снова сидел в позе лотоса, погруженный в глубокий транс. Передо мной тянулись потоки хаотичных частиц, которые дергались в разные стороны, будто бы, специально не давая собой управлять. Намучившись с ними как следует, понял, что пора отдохнуть. Вышел из медитации и заметил, что на поляне стоит завхоз в странном спортивном костюме. Смотрит на меня, как ни в чем не бывало, и что-то шепчет под нос. «Вы, что вам надо?» Резко бросил я, чувствуя, что непонятный тип начинает меня раздражать. «Хаос», — произнес мужчина, подходя ближе. «Вы о чем?» Спросил, слегка напрягаясь. «Неужели ты думал, что я не почувствую энергию хаоса на расстоянии? Хех, можешь сколько угодно дурачить других наставников или аппаратуру, но меня не проймешь», жмурясь от яркого вечернего солнца, сказал мужчина. «Да кто он такой? У него больше знаний и навыков, чем у самого сильного ратника. Не стоит его пытать, все равно ничего не скажет. Лучше просто послушаю, вдруг подскажет что дельное. Вряд ли он желает мне зла. Заговорщики так себя не ведут. Уж я-то знаю, с чем сравнивать. Допустим, я обладаю хаосом. Вам-то какое дело?» — ответил, решив подыграть завхозу. «Посмотрим, что он от меня хочет. Мне абсолютно никакого. Разве что могу немного помочь. Если ты будешь не против», — уклончиво произнес мужчина. «Кто же отказывается от помощи?» — повел бровью в ответ. «Слушаю вас». Тут произошла очередная странность за последнее время. Завхоз кратко прочитал лекцию о свойствах хаоса, будто изучал магические науки долгие годы. «Вы и правда разбираетесь в магии, но как контролировать хаос? Вы так мне не рассказали», — ответит, выслушав теоретическую часть. «Тебе это никто не расскажет, Виконт Ростов. Кроме тебя самого», — деловито сказал собеседник. «И как же я?» — начал говорить, но меня перебили. «Я дам тебе пару упражнений для медитации. Постарайся их выполнять максимально медленно и вдумчиво. Это должно помочь», — сказал завхоз. Потом тут же приступил к описанию упражнений. Он не сказал ничего, чего я раньше не знал, но информация подавалась под другим углом, и акценты делались на том, что я раньше упускал из вида. На чудодейственное решение не похоже, но попробовать точно стоит. В любом случае, хуже не сделаю. Не успел осмыслить наставление странного завхоза, как тот ушел, не сказав ничего на прощание. Я уже к такому привык, поэтому просто пожал плечами и решил попробовать заняться духовной практикой по новому принципу. Сел посреди поляны в позу лотоса, расслабился и стал медленно погружаться в транс, но провести повторную тренировку мне не дали. Предчувствие дало сигнал, что за мной кто-то следит. Пришлось выйти из транса, встать на ноги и как следует осмотреться. Никого, наверняка показалось. Хотя предчувствие меня почти никогда не обманывает. Видимо, в новом теле оно начало давать сбой. Я понял, что лучше позаниматься завтра. Сегодня нормально расслабиться не получится, да и слишком поздно уже. Небо становится все темнее, закат догорает вдали, а воздух наполняется ночной прохладой. Пора возвращаться обратно, в расположение казармы. Я шагнул вперед с этой мыслью, и тут на меня напали две здоровенные собаки. Казалось бы, обычная ситуация, но звери были не из этого мира. Больше любого породистого пса, с измененными головами, а черная лохматая шерсть излучает золотистое сияние. Как эти монстры смогли оказаться на территории учебного центра? Скорее всего, неспроста. Но это вполне обычная ситуация, с учетом того, что у меня полно врагов. Против меня подослали двух относительно небольших монстров. Спасибо за разминку перед сном. Теперь появился шанс опробовать магию в боевой обстановке. Сразу стало понятно, что твари магические, то есть у них есть свои простейшие источники, что делает их сильнее и быстрее других монстров. Не успел провести первую атаку, как псины бросились в стороны. Хаос только поднял траву и землю, не причинив зверям никакого вреда. Я отошел чуть назад. Вторая атака, и одна мутированная собака с визгом полетела в сторону. Она получила ранение, но не погибла. Живучая тварь. Вторая зверюга проявила чудеса скорости. Совершила молниеносный рывок, не давая мне среагировать, и вцепилась острыми большими зубами в мое предплечье. Сильнейший укус чудовища, способный оторвать руку обычному человеку. Хорошо, что я успел напитать руку хаосом. Псина резко разжала зубы и завизжала, свалившись на траву. Я тут же пронзил ее пикой, сотканной из энергии хаоса. Магическая техника продырявила тварь, не дав шанса подняться. Я проследил за тем, чтобы зверь точно сдох, а потом решил собрать магию монстра. Это старый и довольно простой прием. Если монстр наделен энергией, ее можно забрать после смерти. Я давно так не делал, потому что не было смысла. Но сейчас энергию можно превратить в специальный кристалл, а после продать. Я по-прежнему не собираюсь тратить деньги с золотой карты на свои нужды, так что нужно зарабатывать по возможности. Не успел разобраться с одной тварью, как из травы поднялась другая псина, которую до этого ранил. Что ж, у меня сейчас много хаоса, и я контролирую его лучше, чем раньше. Прикончить эту тварь не составит для меня большого труда. Не понял, а это еще что такое? Откуда-то из вечернего мрака выскочил мой лесной помощник, тот самый волчонок, который сам теперь стал настоящим монстром. Зверь с диким ревом снес псину, повалил ее на землю и вцепился в глотку. Серый уступал размерами твари, но был сильнее и точнее. Монстр наверняка не успел понять, что случилось, как острые зубы синего волка лишили его жизни. Поляну залила кровь, тварь испустила дух. Ее глаза погасли, а шерсть перестала мерцать. Я оценил поступок моего старого друга, но этого сейчас маловато. Нужно привязать душу волчонка к своей и контролировать ее с помощью ментальной связи. Пусть будет моим магическим фамильяром, раз так все сложилось. Никогда не делал подобного раньше. Мне просто не требовались помощники. Но сейчас ситуация изменилась. Да и глупо бросать магического зверя на произвол судьбы. Пусть лучше будет привязан ко мне. Спасибо, друг, ты меня выручил, сказал я своему волку и потрепал его за ухом, как обычного дворового пса. Тот что-то проурчал, как бы говоря ни за что, обращайся еще. Потом стал от меня отходить, явно готовясь уйти. «Стой, давай-ка проведем одним ритуал, я не хочу больше терять тебя из вида, так что давай». Волк перестал меня слушать, не дав закончить. Он побежал прочь, беспечно виляя хвостом, словно пес, которого пустили побегать без поводка. «Куда? А ну стой, ты можешь затеряться между мирами, без связи со мной», крикнул ему вдогонку, но это не помогло. Мой пушистый помощник оказался слишком свободолюбивым и даже взбалмошным. На него не особо действовали слова. «Позже найду способ связать наши души, а пока пусть бежит». Он, в любом случае, поступил благородно, придя на помощь. Мало кто из людей на такое способен, не говоря о животных. С этой мыслью обошел трупы монстров и выкачал из них энергию, пока она не рассеялась. У меня в руке оказались два небольших кристалла желтого цвета. Их можно неплохо продать, когда пойду в город, а я скоро собираюсь туда отправиться. Пушкин навел меня на отличную мысль. Действительно, хватит сидеть в застенках. Все же, у меня молодое тело, которому иногда нужно хорошо отдохнуть. Дальше, я хотел вернуться в спальное расположение, но ко мне побежали охранники. В самый нужный момент, они бы еще утром пришли, было бы вообще здорово. Что тут происходит? Подозрительно спросил мужчина с усами, рассматривая мрачную поляну и бросая на меня странный взгляд. Нападение монстров, господин. Две твари пролезли на территорию, и вот, сказал я, показывая рукой на... Трупы куда-то исчезли, возможно, где-то остались следы крови, но самих чудовищ здесь не было. Я знал, что бывают монстры, которые распадаются прахом после смерти, но эти существа были другого класса. Что же, очередная странность в потоке странностей. Не стоит придумывать оправданий, курсант, отправляйтесь спать, сухо бросили мне, наверняка считая, что специально все это выдумал. Я не стал спорить, но сделал выводы. Враги довольно хитры. Но их методы для меня слишком слабые. На следующий день занятия проходили обычно. Никаких слухов о прорыве чудовищ. Видно, те, кто строит мне козни, хорошо все подчистили. Мы, как всегда, пробежали несколько километров. Потом разминались, качали мышцы, отрабатывали связки ударов, тренировали магические атаки и много чего еще. В программу обучения все больше входила работа с оружием. Сегодня упражнением с деревянными мечами было отведено много времени. Мы стояли посреди спортивной площадки на достаточном расстоянии друг от друга и отрабатывали простейшие приемы, позволяющие атаковать и защищаться в бою. Не стоит пренебрегать фехтованием, господа курсанты. Меч должен стать не только вашим оружием, но и другом. Клинок является продолжением руки, вам должно быть максимально удобно его использовать. Каждый прием, как рефлекс, каждое движение меча, подобно инстинкту, говорил наш инструктор, медленно обходя всех курсантов и давая советы каждому. В этот раз я работал с мечом получше. Решил не делать из себя совсем новичка, чтобы не переборщить с сокрытием навыков. Подойдя ко мне, инструктор дал пару советов, которые были неважными. Так, исправление мелких недостатков, не более, чего нельзя сказать о других сослуживцах. Многие настолько не умели держать в руках бутафорские клинки, кто умудрялись наносить себе повреждения. Одна девушка получила синяк под глазом, ей потребовалось заживляющее зелье, а другой парень разбил себе нос, да так, что испачкал кровью всю форму. Да, страшно представить, что было бы, если бы у них в руках оказалось настоящее оружие, особенно с хорошей заточкой и напитанной энергией. Хотя учиться никогда не стыдно. Я воздержался от шуток и косых взглядов, смотря, что называется, в свою тарелку. Моему примеру следовали далеко не все. Среди нас были те, кто хорошо управлялся с мечами. В простой казарменной жизни эти курсанты ничем не отличались от остальных. Даже больше, были серыми мышками, не претендующими на что-то особое. А тут, кажется, кто-то решил взять реванш за все месяцы обучения. Натренированные парни вызвались помочь остальным. Инструктор разрешил это сделать, так как сам, скорее всего, плохо справлялся. Все же нас слишком много, за каждым не уследишь. Так вот, вскоре по рядам пошли молодые парни и стали давать нам советы, словно сами оказались наставниками по фехтованию. Казалось бы, это нормально, но сослуживцы использовали свое положение не в лучших целях. Они отпускали шутки, видя, что у кого-то не получается. Пытались язвить и ставить себя выше нас, а когда помощь требовалась красивым девчонкам, наставники распускали руки под предлогом «стой, давай покажу как надо». Так один парень встал позади девушки и начал водить ее руками мечом в воздухе. При этом определенные части тела прижались к даме, что вызвало явное недовольство последней. «Эй, что ты делаешь? Отойди!» – напряженно сказала девушка, освобождаясь от объятий наставника. «Я просто хотел помочь, Мария. Не знаю, что ты себе надумала. Ладно, делай как знаешь, но потом не жалуйся, что у тебя ничего не выходит», — сказал парень со странной челкой, которая почти закрывала один глаз, и отошел от своей сослуживицы. Та покраснела и посмотрела вниз, не зная, как поступить. Ей вряд ли хотелось раздувать скандал, привлекая к себе внимание. Пришлось стерпеть приставание, продолжив тренироваться. А челкастый, тем временем, подошел ко мне, но нет, обнимать меня не решился. Вместо этого, критично окинул взглядом и высокомерно сказал: «Ты как будто мясо вилкой тычешь, Ростов, так не выполняются выпады. Правда, что ли, господин сенсей?» Повел бровью я. «Значит, можешь на меня не смотреть, а то могу ткнуть случайно, как мясо». «Не понял, «Ты что мне сейчас угрожаешь?» — напрягаясь спросил парнишка, вероятно почувствовав себя местным альфа-самцом. «Я лишь дал адекватный ответ на твои слова», — сказал, опуская меч и глядя придурку в глаза. «Значит, ты не умеешь нормально отрабатывать упражнения, а я виноват? Прости, Ростов, но ты что-то перепутал, ахаха», — непринужденно бросил парень, пытаясь выставить меня явно не в лучшем свете. «Я понял, что на меня смотрит половина подразделения. Смолчать в такой ситуации, значит сильно потерять в репутации, да и самому неприятно. Послушай, сударь, когда ты успел стать наставником нашего учебного центра?» — спросил на полном серьезе. «Я не наставник, я просто помогаю и все», — удивленно ответил челкастый. «Тогда отойди от меня, мне твоя помощь не требуется», — бросил ему, четко проговаривая каждое слово. При этом сделал так, чтобы слышали все. Наверняка это стало ударом для выскочки. По крайней мере, он изменился в лице и крепче сжал деревянный меч. Судя по взгляду парня, он сейчас на меня набросится, не в силах сдержать эмоций. Глава 4. Встреча. Если он это сделает, у меня будут развязаны руки. Парнишка знает, что у меня сильная магия, да и драться я точно умею. В итоге, здравый смысл побеждает. Челкастый медленно опускает меч, крутит им и пытается изобразить веселье, хотя самому не до смеха. Если ты считаешь, что тебе не нужны советы, то может продемонстрируешь свою технику боя? Спросил меня оппонент с натянутой улыбкой. Без проблем. Какое упражнение тебе показать? Тоже с усмешкой ответил ему, давая понять, что меня не удастся выбить из колеи. Упражнение? Ахаха, не смеши. Монстром ты тоже будешь упражнение что ли показывать? Попытался в очередной раз атаковать челкастый. Монстров я буду убивать, без лишних слов. Как и каждого, кто решит меня оскорбить, холодно сказал в ответ. Что ж, понятно, немного замялся парнишка. Тогда может сразимся на мечах, Александр? Если ты такой смелый, то дружеский поединок со мной станет для тебя пустяком. Верно ведь? Он что, хочет лишиться башки? Я пошинкую его в салат за секунды в случае настоящей схватки. На нас уставились несколько изумленных курсантов. Наставник тоже услышал слова парня и насторожился. Кажется, никто не хотел, чтобы мы рубили друг друга настоящими мечами. А жаль, мне слишком надоел этот выскочка, хотелось показать ему настоящий бой. На этих мечах, я имею в виду, в качестве дополнительной тренировки, не нарушая порядок занятий, добавил парень, делая вид, что это имел в виду с самого начала. Без проблем, друг, но учи, что даже деревянный клинок может нанести травму, сказал, рассматривая своего оппонента. Именно поэтому вам придется надеть маски и следовать моим правилам, прогремел инструктор, который оказался около нас в мгновение ока. Разумеется, господин, а ты готовься, дружище, сказал челкастый. Последние слова были адресованы мне, но звучали не очень-то устрашающе. Вскоре мы надели специальные маски, передняя часть которых была затянута плотной сеткой. Лиц при этом не было видно, а обзор слегка ухудшался. Но зато никто никому глаз не выбьет, как сказал наш наставник. Мне не нравился этот детский подход, но перечить сейчас было глупо. Надел маску и встал, куда было указано. Наставник озвучил простые правила, сказав, что будем сражаться до 3 попаданий по жизненно важным точкам тела. Разумеется, никакой магии и прочих уловок. Я начал поединок неспешно, решив не показывать все свои навыки сразу. Не успел прощупать оборону противника, как тот пошел в атаку, забыв о защите. Наверняка считал, что я ничего не сделаю и проиграю в сухую, но нет. Челкастый запыхтел, как паровоз, размахивая деревянным мечом. Получилось довольно резко и мощно. Мне пришлось попотеть, уходя от атаки. Парень действительно умеет владеть мечом, надо отдать ему должное, но его погубит самоуверенность. Не успел противник закончить атаку, как получил укол в живот и с досадой отпрыгнул назад. «Одно попадание в пользу курсанта Ростова», — сказал наставник, — «не считается. Он меня едва зацепил, и то случайно», — протянул противник ноющим голосом, явно теряя былую спесь. «Даже легкий удар боевым оружием грозит серьезным ранением. Вам ли это не знать, если вы действительно практиковали фехтование в прошлом?» — отчеканил инструктор. Челкастый не смог возразить, и мы продолжили поединок. На сей раз он действовал хитростью. Он вроде пытался атаковать, а сам уходил в оборону. заставлял меня бегать по импровизированному рингу и проводил скрытые атаки. Мне пришлось показать все свои навыки. Увы, но драться в полсилы просто не удавалось. Все замерли с открытыми ртами. Воздух сотрясал стук деревянных мечей и наше отрывистое дыхание. В какой-то момент я допустил ошибку, и противник поразил меня в грудь. Все же пришлось подыграть. Победа в сухую привела бы к повышенному интересу ко мне, который сейчас не нужен. «Ну что, получил? Это тебе не языком трепаться!» — воскликнул противник, празднуя победу. «Курсант Кирсанов, отставить! У вас счет 1-1, продолжайте!» — грозно сказал наш наставник, и поединок продолжился. Наставник не верил своим глазам, глядя, как два парня в масках сошлись, словно в смертном бою. Они применяют все силы, работая на износ, будто являются кровными врагами. Но это не самое странное. Куда интереснее курсант Ростов. На первом занятии говорил, что держал меч всего пару раз в жизни. Потом плохо выполнял упражнения, не отличаясь от других новичков. А теперь, такое чувство, что парень обучился фехтованию всего за несколько дней, что само по себе невозможно. Либо он изначально скрывал свои навыки. Но зачем? Молодежь, наоборот, любит показывать свои умения перед всеми. А тут, непонятная скромность. В любом случае парни бились жестоко, и это слегка настораживало. Зачем только разрешил этот спарринг? Хотя, если бы отказал, они все равно бы подрались. И кто знает, чем бы все кончилось. Пусть лучше так, чем втихую, думал наставник, тщательно наблюдая за поединком. Вдруг, в какой-то момент, Ростов сделал корявый выпад, рыча от злости и пытаясь во что бы ни стало достать противника. Кирсанов изловчился и ударил Ростова по голове, да так, что деревянный меч чуть не треснул. Парень застонал, падая на колени. Наставнику стало не по себе. «Отставить!» «Я сказал, прекратить!» «Это хулиганское избиение, курсант Кирсанов!» «Вы получите выговор!» «Нельзя так обращаться с тем, кто хуже вас владеет оружием!» Гаркнул инструктор и подбежал к стоящему на коленях стонущему парнишке. Тут же снял с него маску и сам чуть не упал в обморок. «Кажется, я переборщил, извините», — говорю, медленно снимая с себя маску, и видя, как наставник склонился над Кирсановым или как там его. «Похоже, учитель перепутал меня с противником. Ростом мы почти одинаковые, форма одна и та же, тут не мудрено ошибиться. Небось, наставник решил, что несчастного дилетанта сильно задели, но вышло наоборот. Ростов, погодите, но как же так?» — сказал наставник, с удивлением глядя то на меня, то на моего оппонента. «Ум — это запрещенный прием. У меня шлем плохой был. Он специально все это подстроил», — скрипя зубами, процедил челкастый, продолжая стонать от боли. «Видно, маска действительно больше защищала лицо, а на макушке была слабовата. Но так даже лучше, придурок получил хороший урок. Теперь должен успокоиться, если не хочет добавки. Кстати, я не нарушил правила. Нам было запрещено бить в спину, ниже пояса и под маску. Про удар по темени ничего не сказали. Так что пусть Кирсанов теперь не жалуется. Он, кстати, и правда замолк. Видно, понял, что его нытье окончательно убивает остатки репутации. Парню пришлось принять поражение и встать на свое место. А ко мне подошел наставник, который спросил, почему я скрывал свои навыки. Давно не занимался, господин, забыл, что когда-то учил, но потом все вернулось, благодаря тренировкам, сказал я заранее заготовленную версию. «Хм, звучит странно», промычал наставник, пристально рассматривая меня. «Ладно, допустим, но это не повод калечить своего сослуживца. Фехтование – это не уличная драка, Ростов. Я вынужден объявить тебе выговор, да хоть два. Главное, что все поняли, кто победил, а кто взял на себя слишком много и пал лицом в грязь. Мне осталось сделать вид, будто бы сожалею, и вернуться к отработке простых приемов». Остаток дня прошел без приключений, что было для последних недель даже странно. Я не заметил, как наступили выходные и настала пора идти в город. Согласования прошли очень быстро. Как уже говорил, у нас тут не тюрьма, а добровольное обучение. Мне позволили выйти в город, несмотря на случай с Кирсановым. Можно было провести вне центра весь день, главное, вернуться к отбою. Я взял письменное разрешение и свои документы на всякий случай. Холодным солнечным утром вышел из казармы на главную площадь, где должен был встретиться с Пушкиным. Мой друг встал пораньше, чтобы выполнить какие-то поручения мастера-артефактора, и эти поручения затянулись. Я прождал около получаса, глядя, как над крышей учебного корпуса медленно поднимается солнце, наполняя мир светом и испаряя ледяную росу с деревьев и зданий. Лишь потом поступило сообщение от Сергея. Парень писал, что у него много дел. Придется работать до самого вечера, иначе можно лишиться выгодной подработки. Он не намерен занимать у меня каждый раз, так что работа дороже, чем выход в город. И Пушкин останется здесь, но желает мне отдохнуть за двоих. У него все не слава богу. Скучно идти одному. Кому-то да, но не мне. Одиночество можно превратить в плюс. Я не пообщаюсь с другом, это не очень приятно. Зато смогу насладиться спокойствием и делать все, что захочется. Не стал переживать по этому поводу. Просто пожал плечами и направился к воротам учебного центра. Вскоре меня встретил Сибирск, который после долгих учебных будней напоминал столицу. Я больше не обращал внимания на военных, технику, что возила убитых монстров, патрульных и прочь. В глаза бросались только яркие вывески, фонтаны, цветочные клумбы. И да, красивые девушки, куда же без них. Все же я вселился в тело молодого парня, а не глубокого старика. Слегка прогулялся по парку, поел мороженое, и в который раз восхитился вкусом этого необычного лакомства. Потом прошелся по улице с красивыми старинными зданиями, а дальше понял, что в Сибирске особо нечем заняться. Как ни крути, город все же военный, он живет боевыми буднями, не имея развлечений, какие есть в других городах, но мне много и не надо. Схожу в хороший ресторан или кафе да почувствую себя, наконец-то, аристократом, а то уже стал забывать, что имею титул. Я не люблю шиковать на показ, но расслабиться иной раз можно. Немного покопался в интернете и нашел по отзывам неплохое место, где любили бывать местные благородные. Причем, оно было не пафосным и кричащим. Сюда не совались выскочки, желающие кому-то что-то там показать. Красивое небольшое кафе в укромном месте, имеющее относительно небольшую известность и прекрасную кухню, судя по многочисленным отзывам. Добрался до заведения и вошел внутрь, любуясь простым, но красивым интерьером и восхищаясь уровнем сервиса. Прямо с порога меня встретил мужчина в черном пиджаке с золотистой цепочкой на нагрудном кармане. Сотрудник напоминал типичного дворецкого и даже разговаривал странно. «Извольте спроследовать за дальний столик, ваше благородие. Это самое лучшее место для тех, кто ищет уединение», — с поклоном сказал дворецкий, когда я высказал свои предпочтения. Спустя секунд 10 я сидел за блестящим столиком, на высоком стуле с удобной резной спинкой. Вокруг меня суетились две официантки, что было немного странно. Будто одна не справится, ну да ладно. Обе были прекрасны, настолько, что даже описать невозможно. Просто девушки с длинными ногами с обложки журнала. Такое чувство, что они одинаковые, хотя вроде бы не близняшки. Не успел опомниться, как мне протерли стол, несмотря на то, что он и так был идеально чистый. Поставили набор специй, салфетки и зачем-то букетик живых цветов. «Простите, барышни, я не барышня. Мне бы покушать чего, а не этот салат», — усмехнулся, взглянув на цветы. «Господин, это правило для всех гостей. Вы должны почувствовать летнюю атмосферу, чтобы максимально насладиться нашим гостеприимством», — пояснила одна. «Извольте пояснить ваши вкусовые предпочтения», — тут же сказала другая. «Кажется, они даже перебарщивают с вежливостью». «Ну да ладно, я принялся пояснять вкусовые предпочтения, стараясь максимально себя сдерживать, чтобы не съесть случайно половину кафе и все свои оставшиеся деньги. Вот что значит молодой организм, который пропустил завтрак. Список получился внушительный. Официантки с улыбкой поклонились и поспешили уйти. Я принялся рассматривать интерьеры посетителей заведения. Последние привлекли особенное внимание. Тут были явно не бедные люди, судя по родовым перстням и некоторым аксессуарам. При этом скромно одеты, ведут себя очень тихо. Такое чувство, что простые офисные клерки заскочили перекусить. Это мне нравится. Не люблю, когда богачи выпячивают свои кошельки. Не успел это обдумать, как на столе сам собой появился хлеб и салат из свежих овощей. Потом возникло жареное мясо с грибами под кисло-сладким соусом, рассыпчатый золотистый рис и парочка других блюд.